«Они копают могилу», — ответил Генри и опять, как бы по рассеянности, снял шляпу. «А вот и нет», — сказал Джимми. «Они выкапывают кого-то из земли». «М-м-м», — промычал Генри. Машинально он поправил мальчику штаны и затянул потуже пояс. После этого он взял его за руку, и они стали спускаться вниз. «Там 4 человека», — сказал Джимми. «Раз, два, три, четыре». «М-м-м», — произнес Генри. Он на минутку остановился передохнуть и снова стал спускаться. Мир Генри Сомса изменился. Мало-помалу он все менее представлялся ему застольной беседой в кругу родственников и все больше чем-то вроде богослужения, скажем, причастием или венчанием. В какой-то мере перемены начались после того, как они отстроили клены. Глядя, как воздвигается здание, Генри испытывал чуть ли не ужас, причем ужас внушал ему не только вид ресторана. Он был вдвое больше, чем его старая закусочная, увенчана остроконечной крышей, как и те амбары, что ставили в Кацкиллах в старину. За окнами внутри помещения ящики с цветами, в зале 12 столов и камин. Его ужасало то, что с ним сделала жена. Скатала всю его прежнюю жизнь в комок, как горстку сырой глины, и лепит теперь заново по собственному образу. Ужасало его и то, как это все легко ей давалось, и как он сам легко и даже радостно покорился в конце концов. Получалось, будто он давно уже этого хотел, да только не решался, хотя, Бог свидетель, ничего подобного у него и в мыслях не было. Его, человека, с устоявшимися привычками, от ее затей бросала в дрожь. И даже если бы не сейчас, а в молодости нечто подобное свалилось на него, его, возможно, и тогда бы затрясло, но он уже убедился. Ее не остановишь, если что-нибудь забьет тебе в голову, то не вышибешь и колом. Хватка у нее почище, чем у маменьки. Поэтому он уступил, и уступив полностью не только на словах, по своей воле, выбрав то, чему не мог противиться, он испытал радостный подъем, как будто комната, в которой он находился, вдруг стала просторнее. К тому времени, надо сказать, его комнату действительно расширили. Или как будто на длинном спуске он отпустил тормоз, который все равно не сдерживал хода машины. Вместе с Джимми он выходил к шоссе и смотрел, как работают плотники, а после них садовники и маляры. С тех пор прошел уже целый год. И он гнал из головы все мысли о закладной и о том, не перестанут ли к ним теперь сворачивать шоферы грузовиков. И точно в полусне раздумывал о том, как же это получается, что из длинной цепи незначительных происшествий, нанизывая их одно на другое, складывается человеческая жизнь. У него сложилась хорошая жизнь. Он должен признать это теперь, когда есть время оглядеться, так как ему нечего делать по целым дням, кроме как присматривать за Джимми, да иногда наводить порядок в счетных книгах. Пяли не мастерица вести счета. Цифры не уступают ей в непреклонности. Двойки, четверки, шестерки с каменным упорством остаются двойками, четверками, шестерками. Сводить баланс для нее такая же непосильная задача, как швырять бревна. Келли начинала плакать, и тогда за дело принимался Генри. И в мгновение ока наводил в их бухгалтерии относительный порядок. Что-то мистическое проявлялось в нем, или, как говорила Келли, чудное. Своих мыслей он не облекал в слова. Самое раздельность слов противоречило тому, что он теперь знал. Началось, возможно, с размышления о том, что принесла ему женитьба на Келли. Если Келли и переделала его по своему образу, то образ свой, незнакомый прежде ни ей самой, ни Генри, она нашла в нем, в Генри Сомсе, состоявшемся благодаря ей, Келли. Ощутив это однажды с полной ясностью, он уже ни на йоту не сомневался в том, что новая жизнь, которую она для него слепила, была его жизнью. Она пришлась ему в пору, как в один прекрасный день, к его удивлению, ему оказалось в пору старое отцовское пальто. И с этого момента он уже не просто носил эту новую жизнь, он слился с ней. Он чувствовал себя так, будто родился заново, превратился в нечто совершенно не похожее на прежнего себя. И эта мысль так его потрясла, что он все время к ней возвращался, вертел в уме то так, то сяк, как вертит 100-долларовую банкноту. Впрочем, новая жизнь, которую он в себе обнаружил, еще не устоялась. Она была зыбкой, переливчатой, как сон. Ей не хватало прочной реальности, которая наступит после того, как он живется с новой жизнью настолько, что увидит в ней черты, роднящие ее со старой. Томительные зимние дни, когда не было посетителей, дни, когда Телли делалась раздражительно, а Джимми капризничал и упрямился. С течением времени он и в самом деле стал тем, чем был, и его представление о мире уже не существовало отдельно от мира. Зато изменился сам мир. К тому времени он нанял себе в помощь Билли Хартмана и теперь мог больше отдыхать, на чем настаивал док Кейзи, и не обслуживал посетителей лично, за исключением особых случаев, на день рождения, скажем, или на свадьбу.